не факт, что выйдет отсюда, и, наверное, сложно представить такого человека, который больше всего за последний год насолил Бачевскому, чем Александр Норов, тот, у которого отчество, Матвеевич. Расписку пиши, дабы брат твой деньги за тебя отдал, я тебя пока отпущу, но знай, что я доберусь, а коли удерешь, найду, хоть бы и в аду, когда по соседству черти нас жарить будут, ежели уедешь в экспедицию, и долг мне не возвернешь до часу, сказал Бачевский, показывая жестом, чтобы Норова развязали. Иван Янович не был таким глупцом, чтобы связываться с гвардейцем и вот так же действовать, как и с Александром Матвеевичем Норовым. Чтобы приходить к капитану гвардии, вязать его и требовать деньги, Бачевский понимал, что подобного демарша ему не простят. Самого Ивана Яновича, как и его людей, всех в один миг в землю закопают, а трактир сожгут. А вот подойти к гвардейцу и предъявить записку от родственника – это дело. Еще бы сделать так, чтобы кто иной из сослуживцев, ну или из посторонних дворян, засвидетельствовал факт. Это будет урон дворянской чести. Не оплатить долг своего родича, число-то не пиши, поспешил сказать Бачевский Норову, который, поджав нижнюю губу, старательно выводил буквы. Сколько писать? 200 рублей. Александр Матвеевич прекрасно понял, что хочет сделать Бачевский. 250 пиши. Знаю я, что государыня не меньше чем 2000 рублей поблагодарила твоего брата, усмехался Бачевский. Надо же, герой, брат поганца. Ему действительно показалось, что это отличный ход, еще и немного заработать на гвардейце. Важно только сделать так, чтобы еще кто-то, кроме капитана Александра Лукича Норова, знал о том, что его родственник, Александр Матвеевич, должен большую сумму денег, но не может ее отдать. И тогда, чтобы не опозориться в обществе, гвардеец обязательно отдаст деньги. Ну а что Бачевский? Ну он же в своем праве. Карточный долг отдать, дело чести. И что еще делать? Если у одного Норова, у которого отчество Матвеевич, этой чести не наблюдается, остается уповать на то, что другой, Лукич, человек порядочный и благородный. Глава 3. Тяжело в учении, легко в бою. А.А. Суворов. Петербург. 5 июля 1734 года. Ваше высокоблагородие, отбыл этот подлюка. Прикажете догнать и изловить? Спрашивал сержант Кашин, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. За ним, словно детки за папкой, стояли сразу два плутонга солдат. Все пылали праведным гневом, все хотели изловить Линера. Услышал я среди солдат даже разговоры о том, как именно этого саксонца следовало бы казнить. Оказывается, в моей роте служат еще те массовики-затейники. Я не сразу ответил. Да, очень хотелось изловить саксонца, отомстить за тех солдат, что вчера положили свои жизни. А все почему? Теперь-то уже понятно, то ли приревновал меня Линар к племяннице императрицы, то ли речь не столько о чувствах и эмоциях, сколько о расчете, стремлении не утратить своего политического веса, а через постель с Анной Леопольдовны, и этот самый вес приумножить в скором времени. Убежал этот гад, скорее всего, в Польшу, рыскать по всей Речи Посполитой, чтобы его выискивать, нам и не позволит, и не стоит этого делать, сказал я, немного подумав, добавил. Никуда он от нас не денется, и все-таки России такой фаворит, каким мог бы стать Морец Линар, не нужен. Это же надо, я еще не был уверен в том, кто именно сделал заказ на мое убийство, ни одной угрозы не вымолвил и не написал, а саксонец подался в бега. Ну а тот, кто убегает, подтверждает свою причастность. Это трусость, уход от проблем посредством бегства, и что будет, когда придут проблемы? Да он сбежал бы и в момент вноса на руках Елизаветы Петровны всего-то 300 гвардейцев. Найдем и отомстим, пообещал я. Но у нас нынче и без того хватает дел. Все-таки приходится откладывать отбытие в Москву еще на 2 дня, так как нужно было с достоинством похоронить погибших, а также собрать урожай, пока погода благоприятствовала. Дело в том, что на следующий день, еще до обеда, я стал получать письма, в которых чаще всего меня заверяли в дружбе и в том, что, если понадобится помощь, я могу рассчитывать на того человека, чьей рукой было написано письмо. Елизавета, ясно, она и письмо прислала, и о встрече, скорее, меня предупредила, а не спросила только лишь, возможно ли любовное рандеву. Признаться, моя рыжая Марта подарила мне такую незабываемую ночь любви, так умело избавляла меня от стресса, что, Куда там Елизавете Петровне, но все же встретиться с цесаревной приголубить придется. Впрочем, тут мне себя урезонивать долго не нужно, да и скоро предстоит долгое воздержание. Прислал письмо и Ушаков, и пусть написал Андрей Иванович больше в требовательном тоне, мол, я должен предоставить ему все сведения о нападении, какими обладаю, из написанного я смог вычленить и то, что глава тайной канцелярии не виновен в покушении на меня. Ну да ладно, я-то уже знаю, за чьи деньги меня хотели убить. Кстати, насчет денег. Естественно, казну банды я изъял. Раскололся не главарь, он оказался еще тем крепким орешком. Но вот двое его подельников, оставшихся в живых, молчать не сдюжили. И мы взяли малину. Одно это уже было своего рода местью. И никто не скажет, что Норов утерся. Нет, 8 трупов прибавилось к тем бандитам, что были сброшены в общую яму без отпевания. И было в бандитской казне почти 3000 рублей. 500 будут переданы родственникам погибших солдат. Получится, что семьи, которые, если так можно сказать, уже вычеркнули ставших солдатами родственников из своей памяти, неожиданно получат для себя целое состояние, если оценивать крестьянскими потребностями. 120 рублей – это добрый конь, хороший дом, корова и несколько свиней, курс 20, то есть, полноценное, вполне обеспеченное крестьянское хозяйство. И пусть мои бойцы видят, как я беспокоюсь за них и отдаю должное всем, кто за меня умирает. Такими действиями я смогу создать из роты такое сообщество, сплоченную команду, которая сможет решать даже очень сложные задачи. Ваше высокоблагородие, еще одно письмо доставили, сказал Кашин, протягивая мне лист бумаги. Отчего-то я нетерпеливо брал это письмо, еще и не рассмотрев, от кого оно. Писала Анна, та, которой придумали ужасное отчество Леопольдовна. Или только у меня есть некоторые ассоциации не совсем серьезные с этим именем. Кажется, что оно кошачье. Анна Леопольдовна написала, что она обеспокоена моим состоянием здоровья, желает мне выздоровления, а также найти всех виновных. И далее, а ведь я не ранен. Она, возможно, считает, что я уже на грани жизни и смерти. Ну так недавно и лежал я почти что без памяти. Вот только частичная амнезия была связана с тем, что я предавался чувствам и эмоциям, и любил свою даже не знаю, кто для меня сейчас Марта, и нарочно не придумал бы серию сюжетов, чтобы влюбить в себя впечатлительную девушку. Она думает обо мне, потом обязательно узнает, кто покушался на мою жизнь, порыдает в подушку по своему саксонцу, да будет теперь думать обо мне. Хотели Берон с императрицей меня свести с Анной Леопольдовной, наверняка, считая, что связи никакой не будет, так как я на поводке. У них это получилось. Я думал, что в те дни, что я еще здесь, меня все-таки затаскают по различным разбирательствам, тот же Ушаков потребует что-то рассказать под протокол, но ошибся. Никому, по сути, и не нужно было заниматься разбирательством в деле о моем покушении. Напротив, Ушаков даже потребовал, чтобы я не порол горячку, не искал Ленора. Я прекрасно понимал, что саксонца мне не отдадут. Это дело политическое. Убить саксонского, по совместительству уже считай, что и польского дворянина, скандал серьезный. Почти уверен, что едва я уеду в башкирские земли, Линар обязательно вернется в Россию, когда поймет, что опасность для него миновала, и возьмет даже, возможно, какие-то гарантии безопасности у русской императрицы. Это политика, а она, дело грязное. А еще политика часто заставляет временно ослепнуть или же, напротив, увидеть то, чего нет на самом деле. Думаю, что в отношении Линара русская политика временно чуть-чуть ослепнет, но я обязательно найду возможность и отомщу. Прощать и забывать такие нападения нельзя, и без того получается так, что я все еще не принял решение, что мне сделать с этим самым Лапой, Кондратием Лапой, который был исполнителем заказа на мое убийство. Да, мои люди требуют крови Кондратия, как и двоих его побратимов-бандитов. Если рядовых членов банды я не то чтобы не пощадил, но и организовал им публичную казнь, то Кондратий, что, повод мне только дай, как бы я тебя не порешил прямо здесь, сказал я, когда в очередной раз пришел в подвал дома, где держали Лапу. Мы с ним были только вдвоем, я хотел еще раз посмотреть на него, увидеть то, что заставляет меня не убивать этого человека. Хотели бы, ваше высокое благородие, так порешили бы уже давно, а все ходите вокруг меня да высматриваете нечто, разбитыми в кровь губами, вися на дыбе, говорил бандит. В том ты прав, и вопрос не в моем желании. Я-то хочу тебя уничтожить, говорил я, действительно ходя с задумчивым видом вокруг бандита. За все то, что учинили он и его люди, стоило бы живьем кожу снять с этого Кондратия. Но я чувствовал в нем иную силу. Ну вот уверен, что дай немного больше сил Кондратию, то булавинское восстание показалось бы игрой в песочнице. Этот сильнее и хитрее Пугачева, большой воли и решительности человек. Есть в нем какая-то внутренняя мощь, а также разум. Причем такой, что если выучить лапу, то он бы мог стать и очень удачливым, мудрым казачьим атаманом, и даже в науке чего-то добиться. И почему получилось так, что я нашел подобного человека, но вынужден думать о его казни? Такой характер, такая сила, и такой невероятный типаж. Ух, влепил я лапе кулаком в ухо. Благодарствую, ваше высокопревосходительство. И ручки свои не убоялись замарать об меня, грешного, явно кривясь от боли, Кондратий храбрился. А удар такой силы в ухо, очень болезненный. Я присмотрелся к нему, прищурив глаз. Если отпущу тебя, что делать станешь? Спросил я, принимая очень сложное решение. Заказ повинен исполнить. Коли серебро взял, за него должен ответить, произнес, насколько мог, ровно Кондратий лапа. Профессионал, твою мать. Мне вспомнился фильм с Жаном Полем Бельмондо, где ликвидатору заказали африканского диктатора, и он все-таки выполнил заказ, но уже когда этого диктатора убивать никто не хотел. Я все же думаю, что ты умнее, чтобы опять стараться меня убить, с ноткой разочарования сказал я. Так вы, ваше высокоблагородие, и не предложили ничего для мыслей иных, просто так отпускать меня, то вам не с руки. Значит, повинен я теперь по-вашему что-то сделать, и вы можете не верить в мою честь и слово, но они живы и тверды у меня, не такие, как у вас, благородий, но честным человек может быть даже и тот, что тыдбой промышляет, говорил лапа. А я смотрел ему в глаза и думал, что все-таки буду его отпускать с тем, чтобы впоследствии использовать. Хочешь узнать, зачем ты мне нужен? Тогда слушай, я искал того человека, который стал бы разрабатывать на моих землях у реки Миаз золотые месторождения. В том, что такой человек должен быть в какой-то мере даже бандитом, я не сомневался. Это же будет своего рода Дикий Запад. Явно попробует кто-нибудь на зуб такого управляющего. Ну и золотоискателей под своим началом нужно держать в ежовых рукавицах. Так что управляющий должен быть таким паразитом, с которым можно будет договариваться и которому будет понятна выгода, долгосрочная, а не сиюминутная. И он не убоится принимать жесткие решения, если кто не будет следовать условиям договора или воровать примется. Золото Миасса находится сейчас на таких землях, где до конца и непонятно, у кого я их должен вообще купить. И вовсе сам факт покупки тех земель не будет означать ровным счетом ничего для тех людей, тех племен, которые рядом с Миассом кочуют. Поэтому для Петербурга у меня должен быть хоть какой документ, что я купил земли. Да и эти 2000 рублей, которые нужно отмыть, должны быть задействованы. А потом нужно уметь защитить свое, наладить порядок и принимать золотодобытчиков, не давая возможности разгуляться им и лить кровь. Кондратий, как я на него посмотрю, на такую роль более всего подходит. Неужто разум у вас, высокоблагородие, столь крепок, что не сердцем живете, но умом своим? Вы же убить меня должны, говорил лапа, когда я уже отвязал его, дозволил сесть на лавку и даже дал воды с хлебом, то, что было в подвале. Я могу только одним объяснить, почему не убил тебя, чтобы мои люди посомневались, но приняли то, что ты жить будешь. Никто, кроме 4 моих людей, не знает, что саксонский посол заказал мою смерть. Я лишь объявлю о том, что перекупил у тебя заказ, что ты убьешь тех, кто на меня охотится. Раздам денег тем, кто участвовал в том бою и кто выжил. Хитро. Вам оно да, но я, выходит, свое слово нарушаю. А ничего, если ты разумом живешь, то нарушишь слово разок, второй, лишь бы только все на пользу ушло. Готов на святом писании и на иконе, правильный, истинного обряда, клятву принести и присягу вам. Правда, в толк так и не возьму, на что вам моя присяга, коли клятва будет. Чай, не в солдаты к вам записываюсь, а ли в солдаты. Кондратий откусил хлеба и запил водой, и даже это делал без спешки, без нерва, надежно держа еду в крепких, но ободранных и окровавленных пальцах так, будто не было на нем сейчас ни царапинки. Удивительно, как все это было похоже на деловые переговоры, но в каких декорациях. Считай, что в солдаты. К клятвы дашь, но знай, что ежели нарушишь лютой смертью и сам сгинешь, и все родные твои, я отправил уже в Москву за твоим сыном, возьму к себе в обозные старшего, будет все добре, он вернется, говорил я о своей страховке, воно как, сдали дурни обо мне все, догадался об источнике моих знаний бандит, я согласен на все, похороны погибших были пышными, и от того, что было закуплено много продуктов на тризну, поминки, пришло много человек, практически все офицеры Измайловского полка, даже некоторые преображенцы и семеновцы, а я опять в худом деле ищу какие-то для себя плюсы. Казалось бы, похороны, я должен лишь скорбеть, но то иррациональное, эмоциональное состояние, которое было у меня сразу после покушения, сменилось теперь деловым. К примеру, я анализировал возможные информационные приемы, которые в дальнейшем можно было бы использовать в свою пользу. Вот, казалось бы, не такое уж и масштабное событие. Покушение на меня, а не на графа какого-нибудь. Погибших всего лишь четверо, ни одного офицера. Все – солдаты, а для нынешних времен это имеет огромное значение, мало ли мерло солдат. А резонанс получился огромный. Вот я и думал, что можно бы с общественным мнением целенаправленно работать. Еще бы иметь хоть какие-то выходы на петербургские ведомости, пока единственную газету в Российской империи, и то выходящую с перебоями. Или нет, было бы неплохо иметь свою газету, и из нее формировать общественное мнение русского дворянства и мещанства. Вот где, поистине, величайшее оружие всех времен и народов, правильно поданная информация. Петербург, 7 июля 1734. Вот, человек с бегающими, хитрыми глазами предъявил мне бумагу. Я вчитался. Дал же бог родственничка. Это была расписка кузена Александра Матвеевича Норова о том, что он должен денег. И что, усмехнулся я, ваш родич, он должен мне деньги, уже явно смущаясь, говорил Борщевский, или Бачевский. Запоминать фамилии разного рода проходимцев нужно только для того, чтобы после их найти и наказать. Но мне не нужно никого искать. Вот он, наказывай сколь душе будет угодно. У вас есть шанс просто уйти, сказал я, предоставляя возможность Бачевскому отстать от меня по добру по здорову. Но об этом узнают иные. Карточный долг, сударь, не желаете же вы порочить свою фамилию? Скажут же, что Александр Норов долги не отдает. Хе, Хук справа отправил наглеца в нокаут. Узнаю, тать подзаборный, что говоришь на меня. Не просто убью, твои же уды засуну тебе в дышло. Я поднял за волосы шантажиста. Все ли ты понял, сразумил, разбитым ртом отвечал мне местный бандит. И не приведи Господь, если станешь помышлять о мести. Я ухожу, но оставляю приказ, что и как с тобой делать, и бумагу эту забери. Я скомкал и швырнул лист в голову Бачевскому. С того, кто тебе должен, и спрашивай. А то, что он родственник, так я не намерен за дураков платить. Сказав это, я пошел прощаться с Мартой, давать последние инструкции, как тут жить без меня. Оставлял я, так сказать, на хозяйстве одного ушлого солдата, которому только два дня назад добился повышения до фурьера. Это в некотором роде нарушение устава и правил, что я оставляю пятерых солдат, тогда как предписание было отправляться в Оренбургскую экспедицию всей ротой. Но из-за таких вот Бачевских я вынужден идти на нарушение, списывая пятерых солдат, как больных. Все же начинает реализовываться первый мой бизнес-проект в этом мире. Вовсю идет подготовка к открытию ресторана. Даже вчера посетил трех поваров, на самом деле крепостных крестьян, которые обучены были готовить и делали это для Шуваловых. По крайней мере, майонез у них уже получается, как, впрочем, и бешамель, и тартар. Ну а иные блюда делали по моим записям. Не скажу, что прямо шикарно, но пока что хорошо то, что оно вполне съедобно. В любом случае, когда ни в одном трактире нет и намека на изыски, лишь каши, щи, да мясо, наши блюда должны привлекать клиентов. Ты береги себя. По всем вопросам обращайся к Егору, он с солдатами всегда поможет и защитит. Помирись с отцом, но не унижайся перед ним. Захочет, если войти в дело, когда у тебя все обязательно получится, то можно поговорить. 20 долей из заработанного оставлять мне, все уже поняла. Вы, господин Норов, лучше бы целовали меня, да покрепче. Еще раз, чтобы точно запомнила. Память у тебя плохая, уже сколько раз было, один какой могла бы запомнить, но, хорошо, давай-ка закрепим в памяти, сказал я и накинулся на Марту, начиная раздаривать ей десятки поцелуев. Знаю, что девушка всю ночь прорыдала, но я с ней был честным, и о том, что придет ко мне Елизавета Петровна, Марта знала, а Лиза также прощаться приплыла. Эх, стычусь я, так часто любиться. Пожалели бы они старика за 100 лет жизни. Никакого уважения к старости, так и норовят. Но и я не против. Даже не хочу знать, каким именно местом и делом Елизавета Петровна добилась от Берна обещания, что мне в течение года дадут новый чин секунд-майора. Это так цесаревна показала мне, что она все-таки умеет решать вопросы и что помнит обещания. Ну и ладно, да и не об этом я думаю рядом с нею, что может чувствовать парень 19 лет от роду, когда перед ним красивая, готовая на любые плотские утехи женщина. Чины и выгоды от общения с Елизаветой все же вторичны. Ну не могу и не хочу я оставаться равнодушным, когда вижу перед собой такую манкую красавицу. 7 июля 1734 года, после обеда, караван из 50 вазов, в сопровождении 112 гвардейцев 1-й роты 3-го петербургского батальона Измайловского полка, отправился по московской дороге. Шли мы споро, по-суворовски, отправляли вперед дежурную группу из обозников. Они готовили бивуак для всех гвардейцев, включая и солдат обозной службы. Они не должны были быть нам приданы. Мол, править телегой может и гвардейский солдат. Но я настоял, и, частью сам оплатил такую блажь, как обозная служба. Солдат должен уметь себя обслужить, это так. Но главное для гвардейца – служба. Вот они и занимаются разведкой, охраной. Да, шли мы пока что по мирной территории, по своей земле, самой безопасной дороге в России из Петербурга в Москву. И сколько же тут нужно бандитов, чтобы даже не победить, а просто решиться напасть. Тяжело в учении, легко в бою. Слышал я постоянно уже ото всех офицеров своей роты. Выражение столь понравилось им, что уже и где надо, и где не надо его вставляют. Впрочем, как и иные мои слова, например, про пулю дуру и штык молодец. Бах, бах, звучали выстрелы на поляне в 2 верстах от тракта. И это все мы. По-богатому мы двигались. Раз в 3 дня решили устраивать стрельбы. В то время, как в армии они производятся в лучшем случае раз в 2 месяца. Стреляли, в основном, из штуцеров. Гладкоствольная фузия выплевывает пулю каждый раз по-разному, да и пороховые дымы при таком оружии не предполагают прицеливания. Со штуцером так можно опалить роговицы глаза. Мало того, прецеденты уже есть. Но есть у меня в распоряжении еще и 6 очков, не увеличительных, но с прочным стеклом. В них цель может чуть размываться, но солдат не боится целиться, как и того, что после выстрела искра оставит его слепым на 1 глаз. Очки – далеко не дешевая вещица, даже если мастеру не пришлось полировать увеличительные стекла. А все потому, что в Петербурге был только 1 мастер-немец, который мог сделать такой элемент экипировки. И ценник он задирал так, что я хотел купить 10 очков, а вышло только 6. Но сейчас оценили новшество, поняли, что точность и меткость стрельбы увеличилась, так что было бы неплохо приобрести еще 20 очков. Предполагаю создать внутри своей роты команду метких стрелков, чтобы они гарантированно могли попадать во врага метров с 300. Перезарядка. Вот главный бич и причина того, что снайперские группы еще не появились в России. Кроме того, стоит нарезное оружие не просто дорого, а очень дорого. Это я брал штуцера, откуда только мог. С 2 сражений у Данцига получилось взять нарезные ружья, а потом еще и выменил 6 штуцеров у своих товарищей по Измайловскому полку. 2 французские фузи-карбины шли за 1 штуцер. Хотя, как я знаю историю, сравнительно скоро родится новый род войск, егеря. А может, это уже и сейчас происходит. Разные слухи распространяются о военной реформе в Пруссии. Это же еще отец Фридриха Великого начал перестраивать прусскую армию так, что после она громила всех в Европе. Ну, разве что кроме русской армии. Но там пушки сыграли большую роль, а еще необычайное упорство и мужество русских солдат. Но это все далеко, а нам идти и идти. 6 дней, и мы в Москве. Это был, если не рекорд передвижения, то явно около того. Получалось, что мы, несмотря на то, что вышли на 3 дня позже, уже нагнали время. Вот только перегнать не получится. И не потому, что самогонного аппарата нет, чтобы из времени дистиллят гнать, а были у меня дела в Первопрестольной. На сколько дней, не знаю. Все зависит от того, как у меня пройдет встреча с легендарным Нартовым, Кулибиным своего времени. Именно к нему, ныне проживающему в Москве, словно в опале, я и направился на следующий день, как только обозначился по прибытию в московском батальоне Измайловского полка. Ну что, будем двигать прогресс. Я шел и перебирал в мыслях все, о чем так хотел переговорить. Даешь танковую башенку. Многое можно сделать, если только господин Нартов окажется адекватным человеком. Глава 4. Относительно родственников можно сказать много чего и сказать надо, потому что напечатать нельзя. Альберт Эйнштейн, Петербург, 7 июля 1734 года. Что мне с вами делать, господин посол? Андрей Иванович Ушаков с лицом, полным скорби, покачал головой. Саксонский посол не спешил отвечать, хотя ему хотелось едва ли не любым способом прекратить все это безобразие. 4 дня назад люди Ушакова взяли под защиту Линнера, но смогли предложить только это. Пожить в Пыточной. Морец Линнер проникся ситуацией и со страхом ожидал, что будет дальше. Явно Россия что-то хочет заиметь от ситуации, или же лично Ушаков. Но что, варианты есть. Господин Ушаков, что вам от меня нужно? Наконец, набравшись решительности, спросил Линнер. Сущую малость, господин посол, сущую малость. Вы пообещаете России Курляндию. Ну и еще, так по мелочам. Что, лучше уже казните. Это же крах моей политической карьеры. Мне не простят такие обещания. А вы, ведь это не слова, Россия не применит ими воспользоваться. Лучше казните. Я, да бросьте, господин посол, зачем же казнить вас? Еще с вашим монархом ссориться. А вот выпустить вас. Андрей Иванович окатил его взглядом, будто кипятком из самовара. Знаете, что произошло с тем дворянином, которого вы использовали для найма в атаге бандитов? Изгалялся Ушаков, демонстрируя всю иронию, на которую только был способен. Линнер не знал. Ушаков же любезно рассказал ему все, даже немного приукрасив. В действительности человека, что договаривался с бандитами, зарезали в постели, а главной свидетельницей выступает срамная девка, что не делает чести погибшему. Ушаков же рассказывал и про частично снятую кожу, и про отрезанные части тела. «Вы обязаны меня защитить», — воскликнул Линнер. «Я посол Саксонии, имею связи. А есть ли у меня хоть один повод, чтобы отвлечься от важных дел и заниматься вашей личной безопасностью?» — спросил Ушаков. «И не вопрос ли вашей чести на кону? В обществе, господин хороший, могут случайно узнать, какими методами вы пользуетесь для достижения своих целей». Линнер прекрасно понимал, к чему ведет Андрей Иванович Ушаков. Послу уже намекали, что он зашел слишком далеко, когда все-таки предался плотским утехам с Анной Леопольдовной. Их отношения с Анной так нельзя было назвать безоблачными. На последнее тайное свидание великая княжна даже не пришла. Мало того, не предупредила о том Линнера. Так что ему просто пришлось провести приятное время с Мингдин, девицей, близкой подругой Анны Леопольдовны. Возможно, еще и поэтому злится княжна. «Вы предлагаете мне забыть об Анне Леопольдовне?» — спросил Линнер с некоторой надеждой. Для него это было бы теперь легким избавлением. Но Ушаков аккуратно покачал головой.